Глава 11, часть 5. Итак, Жуков понимал, что сейчас грянет война, но со своими вредительскими распоряжениями запрещал армии готовиться к отпору врага. Жуков до самого последнего момента под угрозой смерти возбранял командующим приграничными округами и армиями делать хоть что-нибудь для подготовки к отражению гитлеровского нашествия. А что Жуков мог сделать? В том-то и дело, что ничего делать было не надо. Не было бы приказов Жукова, мудрые командующие войсками западных военных округов, Павлов, Кирпонос и другие сами бы справились, сами бы отразили вторжение, если бы только Жуков не вязал их цепями запретов. Возражают, но ведь от Жукова требовали свыше. Вот тут я вынужден не согласиться. Кто требовал? Сталин требовал? Тимошенко или Берия? Никаких следов сталинских требований защитникам Жукова пока найти не удалось, а преступные приказы Жукова – вот они, стопочками. Но даже если Сталин и требовал, то и в этом случае ни один трибунал такое оправдание не смог бы считать убедительным. Если командир взвода поставил подпись под преступным приказом, то он и несет ответственность, и никого не волнует, приказывал устно ему ротный или не приказывал. Подпись твоя – ответь! Даже если бы и командир батальона устно приказал, передавай его приказ также устно, а подписывать зачем? У Жукова было множество способов не делать того, что он считал вредным и пагубным. Первое. Надо было требовать от наркома обороны маршала Тимошенко утверждающей подписи. Я, Жуков, с такими решениями категорически не согласен, но в силу своего безволия вынужден их подписывать. Хорошо, подпишу. Но только после тебя, Семен Константинович. Второе. Требовать утверждающие подписи Сталина. Такие решения ведут страну, народ и армию к гибели. Я, безвольный Жуков, подписываю, но только после вас, товарищ Сталин, и после наркома Тимошенко. Третье. Можно было бы и волю проявить. Вы настаиваете, вы подписываете, а меня увольте. Чем рисковал Жуков? Карьерой? Жизнью? Ну, допустим, что Сталин за непокорность отстранил Жукова от должности начальника генерального штаба. Что же в этом плохого? Сам Жуков пишет, что эта должность не для него. Сам пишет, что не создан для штабной работы, что протестовал и отбивался, когда его на эту должность назначали. Коль так, вот тебе повод уйти. Освободите, товарищ Сталин. Не способен я с таким мудреным делом справиться». Да и для генерального штаба было бы облегчение. Нет ничего страшнее, чем командир, который ненавидит свою работу и ясно понимает, что для нее не создан.